Глава 12. Найденного липа. С отцом поговорить не удалось, потому что Орлин привел своих людей на пару часов раньше срока, и сразу же началась подготовка к операции. Барон тоже не заставил себя долго ждать и прибыл с полутысячной армией. Ого, даже если собрать ополченцев обоих деревень, получится один на один. Но у его милости хорошо обученные ратники, закованные в дорогие латы и при настоящем оружии. А у нас лишь четверть в самодельных доспехах из кожи дракона. Благо, они крепкие. Плюс 42 трофейных комплекта брони. Мечей, луков и копий еще меньше. Зато полно батагов, топоров и вил. Ну и частокол вокруг заозерья, который ненадолго сдержит противника. Но главное, у нас разработан дерзкий план. Показались первые ряды бароновых солдат. Один только вид 500 грозных воинов вызывает трепет. Люди на стенах крепко стиснули оружие, еще крепче зубы и затаили дыхание. Прозвучала короткая команда, и ратники, как их и учили, перестроились для штурма крепости. Первая шеренга сомкнула единой стеной огромные щиты, за ними расположились два ряда лучников, далее стояли копейщики и мечники. Позади всех топталась кавалерия. Меж коней мелькнула парочка катапульт и 8 штурмовых отрядов с длинными лестницами. Как я и рассчитывала, нападать на нас не спешили. Сначала пожелали убедиться, на чьей мы стороне, и послали парламентера. Но до переговоров дело не дошло. К великому удивлению людей, стоящих по ту сторону забора, ворота распахнулись, и староста Заозерья заорал во всю глотку. «Ваша милость, быстрее в укрытие! Вот-вот нагрянут разбойники из кочетовки!» И так уж совпало, что после слов Фатуна в спину бароновому войску полетели стрелы и камни. «Это засада, ваша милость! Все сюда! Их там тысячи, и у них дракон!» Снова громко выкрикнул отец и приглашающе замахал руками. Враг тут же откликнулся и метнул Фатуна свое жало. Спас вовремя подставленный щит. В нем задрожало оперение сразу от 3 стрел. За этот пункт я переживала особо. Боялась, что неопытные лучники все-таки попадут в кого не надо. Дворянин больше не раздумывал и приказал отступить в деревню. Эффект неожиданности сработал даже лучше, чем я рассчитывала. Организованное войско на глазах превратилось в беспорядочно мечущуюся кучу. Лишенные командиров стражники, в них стреляли в первую очередь и самые меткие, паники ринулись к воротам. Над ними пару раз, больше я запретила, пролетел тузик и покашлял пламенем, чем не столь нанес ущерб, сколь навел ужас. Перепуганные воины сбивались в кучи, толкались, многие побросали оружие, животные вставали на дыбы и сбрасывали наездников. Короче, получилось, как у классика. Смешались кони, люди, драконы. В итоге погибло не около сотни, как планировалось, а в полтора раза больше. Что, не ожидали? Приехали ставить на место наглых крестьян, а получилось вон оно как. Погодите, скоро и не то будет. Барон, побагровевший, как спелый помидор, красная морда его милости виднелась даже сквозь щели забрала, сумел добиться дисциплины и кое-как вывести остатки дружины в безопасное место. Бабы тут же повыскакивали, похватали раненых и утащили в избы. Остальные профессиональные воины распределились вдоль стен и встали на защиту деревни плечом к плечу с простыми мужиками. Разбойники прекратили атаку и тоже решили сменить тактику. Фигурки людей в черной чешуйчатой броне замелькали меж деревьев. «Мать честная, Фатун, откуда у них такие доспехи?» Полезли на лоб глаза у барона. «Не ведаю, ваша милость. Вы же сами видели, они и управлять драконами могут. Не иначе какой-то сильный маг им помогает. А у вас есть чародей?» «Да-да, целых 4. Эх, проклятие, уже всего 2. Вон они, в балахонах». «Тогда, может, им для удобства взобраться на наблюдательную вышку?» — предложил Фатун. «Да, конечно», — согласился барон. Колдуны и единственный уцелевший сотник незамедлительно взобрались наверх. Маги немного поводили руками, что-то сообщили командиру, тот просиял. «В лесу мятежников вовсе не 1000, а всего 2 сотни. Причем сейчас они сильно рассредоточены, ваша милость. Самое время выпустить конницу». «Это снова может быть засада», — честно предупредил Фатун. «Да кто же его слушал?» Обозленный барон зарычал. «Ты что, деревенщина, считать разучился? Вроде же обучен грамоте». Отец виновато сгорбился. «Видно, верно, молвят старики, что у страха глаза велики. «Открывай ворота! Кавалерия вперед! Пехота следом! Стрелкам оставаться на стенах!» Раздал дурацкие приказы его милость, сам вскочил в седло и ринулся в бой. «Даже неинтересно, такие все предсказуемые!» Как только конница умчалась достаточно далеко, а пеший отряд отошел на расстояние не дальше половины полета стрелы, неожиданно закукарекал петух. Это условный сигнал, его ждали многие. Женщины в избах выхватили из-под подолов кухонные тесаки и занесли над ранеными. Доверили это дело бабам из кочетовки, потому что в безжалостности наших не уверена, а у этих знаю, что рука не дрогнет. Тем временем мужики на стенах набросились на лучников, также вонзая им под ребра холодный металл и выхватывая оружие, чтобы в следующий момент отправить смертоносные стрелы в неприкрытые спины пехотинцев за частоколом. Здесь скупость барона, считавшего, что особо прикрывать заднюю часть туловища воина нет смысла, ибо только трус показывает врагу спину, сыграла нам на руку. Мне же оставалось только поднести зажженный факел к вышке. Деревянное сооружение, пропитанное горючей смесью, для устранения подозрительного запаха, сдобренной настойкой из ароматных трав, моментально вспыхнуло. Маги немного поорали матом и затихли. Дурачье. Лучше бы заклинания перед смертью попытались колдануть спасительные или не низвергали на наши головы какие-нибудь пакости. Сразу видно, дилетанты. Либо впервые сгорали заживо и растерялись. Барона и кавалерию тоже ждал малоприятный сюрприз. Повстанцы бросились в рассыпную, дробя отряд преследовавших всадников сначала на мелкие группы, потом и вовсе разбивая поодиночке. На первый взгляд неотесанное мужичье струхнуло и дало дёру при приближении ударной силы, однако с виду хаотичное движение улепетывающих людей таковым не являлось. Каждый вел намеченную жертву по определенной тропке к заранее приготовленной ловушке. Когда его милость понял задумку, большая часть всадников попалась. Кого сшибло спрятанное в ветвях бревно, кто провалился в яму с кольями, кто утоп в болоте, кто упал со споткнувшегося о натянутой веревке коня и был зарублен неожиданно выпрыгнувшей толпой. Громче всех кричали те, о чьи шлемы разбивались колоды с медом и кого насмерть жалили разъяренные пчелы. С остатками армии барон вернулся к Заозерью и стал свидетелем того, как добивают его пехоту. Но он не смог прийти на помощь своим людям. 42 пленника с накинутыми на шеи петлями стояли на краю остроконечных стен деревни. «Одно движение, и по вашей милости, ваша милость, эти люди лишатся жизни. Не берите лишний грех на душу», — заявил Фатун. «Предлагаю немедленно сложить оружие, и тогда всех пощадят. Сбежать тоже не получится, вы окружены». Снова из-за деревьев показалась уйма народу, и вновь их было не менее тысячи. Ну, по крайней мере, непосвященным казалось именно так. На самом деле, на дальних рубежах высунули переодетые соломенные чучела. «Ах ты, сволочь! Предатель, холоп, деревенщина! Да тебе знаешь, что теперь будет! Казнь, четвертование, вы обречены!» Мило негодовал барон. «А по-моему, это вы обречены. Считаю до пяти, потом вас уже ничто не спасет», — ответил отец. «Раз, два, три». Лицо дворянина опять налилось кровью. Его подчиненные нервно переглядывались. Умирать не хотелось. «Четыре, пять. Стой, мы сдаемся». Послышался тяжелый выдох и зазвенело падающее на земь оружие. Диалрине. «Тебе известно, кем на самом деле является Теона?» Пристально посмотрела в мои глаза светлая. «Любопытненько. А что знаешь ты?» Подумала я и кивнула. «Да, темной эльфийкой». «Нет, она серая эльфийка. Безжалостная убийца». «Ну, пока ничего нового». «Это машина смерти, которая не щадит никого, вставшего на ее пути». «Не совсем так, но в принципе согласна». «Она не сеет смерть только в том случае, если готовит что-то более ужасное». «А что страшнее смерти?» — искренне поинтересовалась я. «Массовая смерть». «Так, по-моему, кто-то уже перегибает палку. Она бы еще мне пытки приписала». «Теона рассказывала о своей миссии миротворицы, но, кажется, мы свернули разговор в сторону, мама. Или как мне теперь вас называть? Не поверю, что Катя и Леша — настоящие имена». «Мамино настоящее имя Йолифрель, а мое — Ролтрилтор. Сокращенно можно Йоль и Рол». Подключился темный папа. «Очень приятно, Ролтрилтор и Йолифрель». Чуть улыбнулась я, но внутри ликовала. «Так вот вы куда запропастились, ребятки. Кстати, перед тем, как убить, нужно кое-что уточнить». «И что же вас привело на землю?» «Лучше обращайся к нам, как и прежде, сынок», — соскочила с гневной волны Светлая. «А сюда мы вынуждены были бежать как раз-таки от возмездия легенды». «От праведного наказания? Вы что, нарушили договор?» «В том-то и дело, что нет. И месть получается несправедливая. Провинились наши родители, а отвечать нам». «Ура! Точно они! Что ж, вырубить двух остроухих? Надо же, уже как аватар называю старшие народы. Успею попозже, даже будучи в теле человека. Прежде пусть поведают нюансы перемещения». «То есть преступление совершили деды и бабки?» «Нет, отцовы родственники ни при чем. Преступили закон только мои», — призналась Юлифрель. «Но я помогал тебе скрываться. Если тело Рене узнает об этом, меня тоже ждет казнь, а следом и весь мой клан. Поэтому я отрекся от семьи и ушел из дома», — заявил Темный. «Давно уже знаю. И насчет отречения от родни тоже. Поэтому они до сих пор и живы». «Ясно. Ну а сам перелет на другую планету как осуществили? Я так понимаю, произошло это не случайно?» «Верно. Врата в этот мир в 1956 году для нас открыл Лазурный дракон». «Точно. Чуть больше полувека назад я и потеряла их след, на который с таким трудом напала и по которому так долго шла. Еле перебарывала в себе желание немедленно расправиться с этой парочкой». «Стоп. Что я говорю такое? Выходит, мне нужно убить и Светку, и Цветаниэль, и Ватара?» — опомнилась я. «Как несправедлива судьба. Но я отступать от принципов не могу. Или могу?» «Мне поручили дело, в котором нет места для личных чувств. Нет, не хочу, не буду, отказываюсь. Пусть меня заменят». Подобные мысли – показатель слабости. Это непростительно. «Я справлюсь. Я обязана это сделать. Да. Только сделаю это немного позже. Когда выясню, не преступил ли кто еще закон, зная о вине этих двоих, но все равно укрывал обреченных от возмездия». «А поподробнее?» – вырвался хрип из моего внезапно пересохшего горла. «На протяжении долгих лет мы скрывались под вымышленными именами. Нигде надолго не задерживались. Ведь в нашем мире сам факт совместного пребывания Дроу и Светлой Эльфийки привлекал излишнее внимание. Путешествия продолжались до тех пор, покуда нам не встретился один странный человек». «Человек?» «Да. Он вручил нам в качестве свадебного подарка эти обручальные кольца-амулеты, меняющие личины, и уговорил Лазурного дракона открыть врата». «Уговорил дракона? Человек? А зачем ему это?» «Он предложил сделку». «Интересно, и что же хотел от вас?» «Ничего». «То есть как это?» «Он лишь непонятно упомянул, что закладывает фундамент для какой-то большой игры. Сказал, что наша задача проста – выжить в новом мире. На радостях мы согласились на все и в подробности не вдавались». «На Земле поначалу тоже пришлось несладко. Помимо адаптации к чудесам этой планеты, долгое время пришлось скрываться не только от властей, но и от обычных людей», – пожаловался Ролл. «Как так? Ведь амулеты с магией Морока позволяют принять любую личину, близкую к носителю по объему. Почему вы не воспользовались кольцами?» «Подарок странного человека оказался с подвохом. Он пояснил, что инкрустированные в металл рубины на самом деле крохотные бутыли с каплями драконьей крови, которая исчезнет, как только мы выберем личину. После активации заклинания камешки в кольцах опустошатся и приобретут вид прозрачных бриллиантов». «То есть изменить внешность вам позволили всего один раз?» «Верно. Поэтому мы не спешили, приглядывались, мыкались по городам и странам, искали тихое место, похожее на эльфийские леса, в котором можно будет осесть. Вариантов было несколько, но выбор пал на российскую глубинку». «А как вы решили проблемы с документами?» «Помог случай. Именно он и сыграл главную роль в процессе выбора новой родины. Мы стали свидетелями страшной трагедии. Шофер-дальнобойщик уснул за рулем. Управляемый им многотонный грузовик вынесло на встречную полосу. Парень в легковушке, что ехала по другой стороне дороги, попытался избежать столкновения и уйти на обочину, но не успел. Разбуженный ударом машин водитель фуры даже не остановился. Наверное, увидел в зеркало заднего вида искореженную груду металла, понял, что внутри только трупы, испугался наказания и надавил на газ». Погибшую молодую пару звали Алексей и Екатерина Тарасовы, а место прописки, указанное в их паспортах, – хутор Веселый. Нам с мамой он понравился, и мы остались там жить. Неужели родственники и соседи не заметили подмену? Наши иногда странные поступки списывали на сотрясение мозга после аварии. А как объяснить и то, что мы, ваши дети, родились похожими на людей? По крайней мере, первые слои моей ауры, как у землян. И вообще, сам факт нашего зачатия, мягко говоря, большое чудо. И это тебе известно? Честно признаться, Сергей, удивлена, что ты столько знаешь о Пангее. Отвечаю, тому виной опять подарок странного человека. Перед тем, как проститься, он намекнул, что если в определенные моменты не снимать кольца, то они помогут нам стать полноценной семьей. Так и произошло. Сначала я забеременела тобой, потом двойней. Что-то тут нечисто. Согласна, что качественные амулеты меняют как внешний вид, так и маскируют на энергетическом уровне. Но чтобы через них передавалось что-то по наследству, особенно аура... Ерунда. Что-то мне не договаривают. В магическом зрении Сергей истинный человек. Светку я не видела, но если она такая же, как Цветаниэль, то цвета ее ауры должны быть эльфийские. И появились они не после заклинания Крайтиса. Неужели архимаг не опознал бы в девочке ребенка людей? Еще вызывает сомнение момент, что из трех детей полукровок аж двоих минула генетическая несовместимость. Слишком хороший процент. Тут на Йоли Фрель нахлынули воспоминания об утрате, и она погрустнела. «Мам, не расстраивайся». Ах, как хотелось рассказать правду о Цветаниэль, но сдержалась. Не хочется думать о плохом, но мало ли что случится с сестрами. Не стоит пока давать надежду. Удивительно. Только что чесались руки придушить предательницу, а теперь сочувствую ее горю. «Все нормально», — шмыгнула носом магичка. «Честно?» «Да». «Тогда ответь, что же такое случилось со второй близняшкой, что ты, будучи светлой эльфийкой, не смогла ее исцелить? Проклятие богинь?» «Верно. Этот недуг почти неизлечим». «Почти?» – уцепилась я за слово. «Да. В эльфийской школе жизни существуют заклинания полного перерождения, способные победить любой известный мне недуг». «Но?» «Ну, к сожалению, я не архимаг и даже не магистр, чтобы проверить это». «Все равно не пойму, зачем ты обратилась к буряту? Надеялась, что его пляски с бубном эффективнее?» «Нет. Потому что он орочий шаман и к тому же проводник». «Ну и ну». От обрушившегося потока новостей я на себе почувствовала смысл земной метафоры «срывает крышу». Посмотрела на вытянутую от изумления физиономию Базирога. Не думаю, что мое выражение лица сильно отличалось от его. Йоли Фрель все-таки не выдержала и всхлипнула. «Если бы я не тянула, а сразу пошла к нему, он бы спас девочку, призвал сюда помощи. Переправил малышку в светлый лес. Но не успел». «Он так сказал?» «Он сказал, что, когда отправил Цветану, обнаружил, что корзинка оказалась в степи посреди разгромленного лагеря, а знакомого колдуна, которому он надеялся передать дочку, убили». «Но если бы сестра осталась тут, она бы все равно умерла. Лепестки роз ведь уже не действовали». «Спустя годы я поняла это. Но тогда накинулась на невинного орка, наговорила столько гадостей. Отец еле удержал меня от расправы над ним». «Потом извинились?» «Пыталась много раз, но с тех пор диковатый шаман, кажется, тронулся рассудком и стал еще нелюдимее. При подходе посторонних к его жилищу наглухо запирался, покидал дом только ночью, все чаще и чаще стал надолго отлучаться. Причем не в походы за лекарственными травами. Летом отсутствовал около 3 недель, а сейчас пошел 2 месяц, как его нет». Я взглянула на племянника, но Йоли Фрель неверно истолковала мой взгляд. «Не волнуйся, потом сотру ему память». «Нет, не нужно, он друг». После этих слов малыш продемонстрировал самую безобидную и преданную гримасу, которую только можно изобразить, имея грубые черты гномьей расы. «Освободите его». «Ну хорошо, сынок, я развяжу его, если он скажет, где сейчас находится наша дочь Светлана». Темный грозно посмотрел на Базирога и вынул у него кляп. Бородач покосился на меня и произнес: «Она у подруги». «Ложь!» – выкрикнула Светлая. «Мы знаем, что Теона забрала ее на Пангею, чтобы там принародно совершить казнь». «Опа! А за нами, оказывается, уже давно ведут наблюдение. Как же я раньше не заметила?» «Хорошо, Базик. Нет смысла скрывать то, что они и так знают». Подала я голос. «Да, сестра и королева клинков действительно на Пангее. Однако вы заблуждаетесь насчет цели их визита. Этот перенос произошел случайно. Теона вовсе не враг и никому из нашей семьи не причинит зла». «Еще скажи, что она любит тебя», — усмехнулся Дроу. «Еще как!» — возмутилась я. «Вздор! Эльфейки при желании способны очаровать кого угодно, но это все будет лживой игрой». «А у нас с Теоной все по-настоящему!» — топнула я. «Уж мне это точно известно, что люблю Серого». Мне не поверили. «Я вам докажу. Позже. А сейчас все-таки развяжите гнома!» Ролтрилтар ослабил веревки и предупредил Базирога. «Смотри, одно неловкое движение, и я за себя не ручаюсь». Освобожденный коротышка понятливо закивал и с благодарностью посмотрел на меня. Я же задала очередной вопрос Светлой. «А вот насчет реальных врагов. Можно узнать поподробнее, кто за кем и зачем следит?» Йолифрель поманила меня к окну и указала на две машины. «Официально это сотрудники международной полиции Интерпола. Но в действительности те агенты ФСБ, а эти ЦРУшники. Пока используют для прослушки микрофона направленного действия, но при первой же возможности планируют напичкать квартиру видеокамерами. Тогда уже одним кубом безмолвия не обойтись». «Весело. А чем обязаны такой честью?» – подал голос гном. «Дело ж вроде закрыли. Или события на заброшенной шахте тут ни при чем?» «Насколько я поняла из их разговоров, существует подозрение, что среди нас есть эльфы». «Да ну!» – сиронизировала я. «Если такие структуры выделяют средства для проверки, казалось бы, фантастических предположений, то у них имеются серьезные улики. А значит, они предполагают, с кем имеют дело, следовательно, соответствующе подготовлены и могут оказаться весьма опасными противниками». Нахмурился папа Дроу. «Нейтрализовать их тоже не получится». «Ну почему же?» – удивилась я. «Физическое устранение – это не есть решение проблемы, ведь на их место пришлют следующих, а за ним еще и еще. Причем численность все время будет увеличиваться, и так до тех пор, пока не выведут нас на чистую воду. Или пока не убедятся, что заблуждаются». Загадочно улыбнулась я. В воздухе повисла тишина. Все задумались над моими словами. Первым не выдержал папа Ролтрилтар. «Но как?» «Есть идея, как обрубить хвосты. Только действовать придется тонко. Все-таки с профессионалами имеем дело. Сейчас расскажу, что придумал. А вы, по ходу дела, поправляйте. Как-никак дольше меня живете на этом свете. И со спецслужбами, как я понял, опыт работы имеете солидный». «Верно», — крякнул в ус Базирог. Сергей. Зашибись. Теперь у меня появился личный телохранитель. С одной стороны, это хорошо. Резко увеличиваются шансы дожить до возвращения на Землю. С другой, а надо ли мне, чтобы за мной постоянно таскался этот Дроу? Да и вообще, что слишком часто в последнее время эльфы присягают мне на верность. Это наводит на определенные мысли. А вам так не кажется, господа игроки? Но в эфире по-прежнему стояла абсолютная тишина. «Не знаете, что мне ответить? Или знаете, но не можете? А не можете, потому что опасаетесь? Или из-за того, что будет это не по правилам? Или перестроились на другую частоту и сейчас вовсю обсуждаете происходящее, посмеиваясь и делая ставки?» Лайлес, любезно навязавшийся в гиды, заметил на моем лице грусть, прервал увлекательную экскурсию по подземелью и приободрил. «Не переживайте, Иона. Илане отправила королеве магическое послание. Как только Лияра получит его, сразу же прикажет организовать прямой телепорт во дворец». «Ух ты! В этом мире существует еще и волшебная почта. Интересно, насколько быстро она работает?» «Судя по всему, не очень, ведь иначе после нападения на Шакруну Черного Дракона вызвали бы темное эльфийское подкрепление, а не обращались бы за помощью к светлым». «И когда это произойдет?» – спросил я. 3-4 дня придется подождать, но это все же безопаснее и быстрее, нежели отправиться в Сельдраларизель самостоятельно», — оправдал мои предположения эльф. «Ничего, потерпим», — согласился я. «Тогда пока покажи комнату настоящей легенды». Лейлес замялся. «Понимаешь, с этим небольшие проблемы. Могу тебя проводить только до входа в жилище королевы клинков, но внутрь мы не зайдем». «Почему?» «Потому что на двери наложено охранное заклинание, которое отключается только мысленным приказом». «И, естественно, кроме хозяйки, никто не знает заветных слов». Темный кивнул. «А взломать не пробовали?» «Даже не пытались. Уж если пламя дракона не повредило дверь». «И что же делать?» «Маги рассчитали, что без подзарядки маной запирающие вход чары рассеются через 162,5 года». «Не очень-то и долго», — съязвил я. Но ушастый воспринял мою иронию всерьез. «Да, в принципе, тогда и сможешь выполнить этот пункт своей миссии. Хотя уверен, после выполнения секретного задания Ее Величество даст распоряжение лидеру вашего клана о твоем освобождении от испытательного задания. Как и Даалину и его компании». «Ага, а потом вот так по воле начальства и просачиваются враги», — хмыкнул я. «Кстати, уже должны изучить останки предателя. Поспешим, узнаем, что удалось выяснить». «Отпечатки ауры утверждают, что погибший эльф был очень молод», — доложил старший эксперт-криминалист. «Точно не установили, но не более 100 лет». «Совсем еще юнец», — согласился Лейлес. «Тогда как тот, за кого он себя выдавал, имел 5-вековой возраст». «В смысле выдавал?» «Он имеет в виду амулет, изменяющий внешность», — пояснил телохранитель. «Но ведь после смерти предмет перестает работать, и носитель обретает истинный облик». Блеснул я знаниями, вспомнив недавний разговор с Базирогом, когда тот объяснял мне принцип работы подобных штуковин. «Возможно, так и произошло, но заклинания и стрелы так изуродовали этого дроу, что в нем вообще с трудом угадаешь кого-либо», — ответил Лейлес. «А вот то, что убитый темный эльф, тоже вопрос спорный», — удивил нас маг. «То есть как это?» «Первые энергетические слои совпадают с сочетанием цветов нашей расы, но если копнуть глубже, то ситуация кардинально меняется». «Светлый?» – предположил я. «Человек?» – выдвинул свою версию, изгнанный из клана. Маг-эксперт отрицательно покачал головой. «И даже не гном, не орк, не гоблин и не тролль». «А кто?» «Не знаю», – пожал плечами криминалист. «Такой расы нет». «Вот так загадка». «А можно взглянуть на амулет?» – попросил Лейлес. «Побрякушек при трупе много, но какая из них отвечала за маскировку, неясно. Видно, магический предмет вывела из строя молния». «Эх, поторопились!» – отчаянно махнул рукой бывший лидер лунных теней. «Зато нашли голубой кристалл. Это означает, что кто-то вел с погибшим переговоры на расстоянии». «И что этот кто-то снова может выйти на связь?» – додумал я. «Мы заберем кристалл в столицу. Пусть архимаги вычислят координаты этого некто, если он снова попытается заговорить», — решил Лейлес. Вдруг в животе у меня протяжно заурчало. «Ой, что-то я ужасно проголодалась», — перевел я жалобные сигналы желудка. «Тогда возвращаемся в зал. Думаю, столы уже накрыты, и праздничный ужин вот-вот начнется», — взял меня под локоть Лейлес. «С удовольствием. Но сначала мне бы хотелось одним глазком взглянуть на запертую комнату тела Рене». В выжженном коридоре оплавились даже камни, а вот массивная деревянная дверь стояла как новенькая. Действительно серьезно Теона подошла к защите своей квартиры. Настолько, что даже мне ни разу не заикнулось о коде доступа в ее личные покои. Теперь придется ждать, пока снова приснюсь солнышку и спрошу пароль. Надеюсь, это произойдет до того, как королева пришлет за нами самолет. «Ну что, посмотрела? Теперь пойдем?» – потянул меня темный. Но я приложил ладонь к отполированной доске. «Ну же, Сим-Сим, откройся!» Только подумал, и рука провалилась внутрь комнаты. «Ах ты, сказочница моя дорогая!» — улыбнулся я, переступая порог жилища невесты. Остроухий, сунувшийся было за мной, стукнулся лбом о уже не голографическую, а вполне осязаемую дверь. «Что же ты молчала, что знаешь отпирающие слова?» — обиженно пробормотал ЛЛС с той стороны. «Ты не спрашивал», — ответил я, потом отодвинул засов и впустил эльфа. «Я говорю, что же ты молчала, что подруга сказала тебе отпирающие слова?» — повторил темный. «Так, мне достался либо глухой, несмотря на длинные уши, телохранитель, либо это какая-то односторонняя звукоизоляция. Мне слышно, а меня нет. Ну-ка еще разок проверим». Я выпихнул растерянного дроу обратно в коридор. «Тиона, в чем дело?» — возмутился Лейлес. «Ты меня слышишь?» «Тиала Рине, открой!» «Не впущу, пока не скажешь «пожалуйста».» «Почему ты молчишь?» «Ага, что и требовалось доказать». Отворил дверь. «Что происходит?» — заладил, как попугай темный. «Извини, кое-что проверяла». «Что?» «Хозяйка не велела никому рассказывать». Ушастый, кажется, надулся. «Да мы с легендой 1000 лет знакомы, и у нас не было никаких секретов!» «Ошибаешься, дружок!» «Не обижайся, но я дала слово!» «Понимаю!» — вздохнул Лейлес. «Ну что, пойдем пировать?» «Слушай, что-то я устала!» «Ты же говорила, что ужасно проголодалась!» «А спать хочу еще больше! Можно тут прилягу?» «Хорошо, отдыхай! Распоряжусь, чтобы еду тебе доставили сюда! Нет, лучше сам принесу!» «Спасибо». Только темный ушел, как за спиной кто-то зашебуршал. От неожиданности я высоко подпрыгнул и уцепился за крохотный свисающий с потолка сталактит. И если Человек-паук проделывал подобные трюки с помощью липкой паутины, то у эльфийки-паучихи связующим звеном служили вонзившиеся в камень когти и сильные пальцы. «Никого нет. Но я же четко слышал шум». Вот звук повторился, и из-под кровати выкатился мешок. Судя по чавканью, урчанию и хрусту, внутри сидит какой-то мелкий зверек и что-то с аппетитом жрет. Каменная сосулька не выдержала нагрузки и предательски устремилась вниз вместе со мной. Грохот падения вкупе с отборным русским матом испугал животное, и оно сперва фыркнуло, потом резко поскакало на утек, затем стукнулось о стену и в конце жалобно мяукнуло. «Это что еще за кот в мешке?» – подумал я и осторожно ослабил стягивающий шнурок. Наглая рыжая моська, высунувшаяся на свободу и от испуга норовившая меня поцарапать, принадлежала вовсе не ёшкиному питомцу, а Полинкиному барсику. Уж его-то белые носочки на передних лапах и большое пятно вокруг правого глаза я узнал. «Тебя-то сюда каким ветром занесло?» Пушистик, увидев знакомую, отключил агрессию, сказал «мяу», поднял хвост трубой и старательно затерся о мои ноги, при этом не забывал довольно мурлыкать. Я взял кота на руки и, поглаживая шерстку, вдруг неожиданно осознал, насколько мы близки с этим зверем в чужом мире. Светка. Урукхвай угасал на глазах. Другие шаманы бились-бились, но обессиленно опускали руки и уходили. Ужасные раны, чересчур большая потеря крови, слишком поздно начали оказывать помощь. Скоро Рагнар его заберет. Один только подросток, приставленный к переводчику в ученики, продолжал как мог бороться за жизнь раненого. А мог он пока только то и дело прикладывать к разгоряченному лбу наставника мокрые тряпки. Вот опять помчался к ручью за холодной водой. «Если клыкастый колдун скончается, больше никто не сможет со мной по-человечески поговорить. Тогда придется самой постигать язык. И обязательно же что-нибудь не так ляпну. Я себя знаю». Пока никого нет, шмыгнула в шатер толмача. Тот стонал, крепко стиснув зубы, метался по ложу. Зрачки страдальца хаотично вращались, по лицу струился пот. «Жалко. Эх, будь я настоящей светлой эльфийкой, вылечила бы. Или хотя бы ослабила мучения». Похоже, многие именно от меня чего-то подобного и ждут. Но не могу же я признаться, что молния – единственное известное мне заклинание, которое, между прочим, вообще принадлежит школе темных. и что совсем недавно запас моих волшебных слов ограничивался лишь ахалаем-махалаем, симом-селябимом и ляськами-масяськами. А, нет, вру, еще крэкс-пэкс-фэкс знаю. Шаман заметил или почуял меня, схватил четки, начал их перебирать, но ослабевшие пальцы не выдержали, связка сухих ягод упала на пол. Я подбежала, подняла, протянула в руку хваю, но орк не взял. Его перестало лихорадить, и он замер со стекленевшим взглядом. «Ой, умер, что ли?» Толком перепугаться не успела, потому что вернулся ухаживающий за шаманом мальчишка. Он тревожно пощупал пульсацию шейной артерии, облегченно вздохнул, приложил указательный палец к губам и жестами показал, что больного лучше не беспокоить. Пусть, мол, отдохнет. Я намек поняла и пулей выскочила из шатра. Вернувшись в свои апартаменты, обнаружила, что так и сжимаю в руках четки старика. «Если не могу вылечить, то хотя бы сделаю приятное», — решила я, вспомнив, что недалеко от загона с козлобаранами видела куст шиповника, усыпанный созревшими ярко-красными плодами. Вышла наружу и столкнулась носом с итархом. «Савелтана, мне необходимо ненадолго отлучиться. Пока буду отсутствовать, Гугур и Оахай присмотрят за тобой», — указал вождь на двух верзил за своей спиной. «Только не подумай, что ребята твои стражники, а не охрана. А сама ты не заключенная, а уважаемая гостья, которая скоро станет хозяйкой. Поэтому можешь свободно передвигаться в пределах лагеря. Дальше не ходи даже с ними, это опасно, поняла?» Кивнула. «Вот и умничка», — чмокнул клыкастый красавчик меня в щеку и спешно утопал. Со стороны казалось, будто стою и мило гляжу вслед возлюбленному. На самом деле меня словно обухом по голове огрели. Что это сейчас было? Почему итарх прикидывался, что не понимает меня, когда только что прекрасно говорил на старшей речи? А, поняла. Весь этот спектакль он придумал, чтобы заманить меня несмышленую в супружеские сети. Ха, каков мерзавец! Ничего, вернется, я ему устрою и веселое бракосочетание, и запоминающийся медовый месяц. Стоп. Да теперь вообще пусть не заикается о свадьбе, Шрек перекачанный. Зло фыркнула и перевела взгляд на Гугура и Ахая. «Привет!» Молчание. «Мне необходимо сходить на пастбище!» Пожимание плечами. «Не понимают или не возражают?» «Сейчас выясним». Прошла мимо зеленых здоровяков. Не остановили, а двинулись следом. «Прекрасно!» При виде нашей троицы остальные орки затихали и провожали странными взглядами. «Никак не пойму, любопытство ли это к новой игрушке вождя, выражение сочувствия к бедной девочке или трепет перед опасной эльфийкой? Надеюсь, последнее. Причем совсем скоро, дорогие мои зеленые, вы станете свидетелями того, как я из безобидного, милого и нежного создания превращусь во вредную особу со скверным характером и пакостными замашками, и, между прочим, проделаю сию трансформацию мгновенно и без капли волшебства». Быстро нарвала две пригоршни шиповника, облизнула уколотый палец и уселась на траву, скрестив ноги. Гугур и Аахай переглянулись. Не обращая на них внимания, извлекла заранее приготовленную веревочку и принялась аккуратно нанизывать свежие плоды, предварительно проделывая отверстие тоненьким сучком. Охранники безмолвно наблюдали за моими действиями, но и о работе своей тоже помнили. То и дело зыркали по сторонам и держали пальцы на рукоятях кривых мечей. «Все готово, ребята, возвращаемся», — приподнялась я. Орки снова нахмуренно оглядели окрестности. «Благодарю, что позволили сюда прийти». И тут бодигарды развеяли мое укрепившееся было предположение о том, что у них проглочены языки. «Да не за что, госпожа», — ответил один. «Вождь же позволил вам перемещаться, куда пожелаете», — добавил второй. Вновь почувствовала себя обманутой дурой. Эти клыкастые полиглоты тоже говорили на эльфийском. У меня началась нервная икота. «Вы что, меня понимаете?» «Конечно, вы ведь с нами на орочьем языке общаетесь», — пожал плечами Ахай. «Да?» – застыла я. Спазмы диафрагмы тут же прошли, видимо, от задержки дыхания. «Ага», – кивнул Гугур. «Удивительно!» «Мы тоже поразились, что Урукхвай так быстро научил вас говорить. Обычно на то, чтобы пленники начинали понимать наш язык, уходило от 2 месяцев до полугода», — ухмыльнулся Ахай. «В зависимости от жестокости пыток», — любезно уточнил Гугур. Икота вернулась. «Ну я же эльфийка! Мы быстро учимся! Тем более по доброй воле!» Объяснила я, сунула руки в карманы и направилась в лагерь. «Ну вот кто бы мне растолковал, что происходит?» Шла я, осознавала, что разговоры абсолютно всех степняков, доносившиеся до моих ушей, мне понятны. Как такое может быть? Размышление наглым образом прервала оса, спикировавшая мне в карман, прокусившая грубую ткань юбки и ужалившая в бедро. «Зараза!» — хлопнула я себя по ноге в надежде, что прикончила злодейку. Но меня снова укусили. Тогда я еще несколько раз сильно ударила по карману и медленно извлекла его содержимое на свет. Осой оказалась одна из сухих ягод шиповника. «Ай! Почему она так нагрелась?» Обожженные пальцы разжались, и старые четки упали в траву. В это время Ахай произнес: «Гырх свелтана, бурхры, урухай, бурбурхры!» «Опа! Приплыли!» «Снова ничего не понимаю!» Осторожно подобрала тусклые четки и переспросила: «Что ты сказал?» «Я говорю, госпожа Свилтана, что Урукхвай обрадуется вашему подарку, а то у него все руки не доходили расстаться со старыми сморщенными ягодами да нарвать свежих». «Хм, кажется, догадываюсь, по какой причине. Сдается мне, шаман без этих четок такой же переводчик, как я, балерина. А красавчик вождь не виноват. Зря о нем плохо подумала». Полиморф пятого поколения, номер 11. Как я и ожидал, до центра лагеря добрался без проблем. Промелькнула Цветаниэль. Надо же, она тут в почете. Ей даже поставили отдельный шатер. Если верить учебникам из подземелья хозяина, расцветка и узоры на жилище девушки утверждают, что она находится в статусе невесты. Хм, любопытно. А кто жених? Необходимо присмотреться и принять облик кого-нибудь из приближенных к эльфийке. Желательно личность неприметную, но с большими правами. Хотя бы с возможностью в любое время подходить к цели на близкое расстояние. Через пару часов наблюдения определился с новой личиной. Возьму ее у того парнишки, что ухаживает за раненым шаманом. К тому колдуну и светлая ходила, и палатка стоит рядом, и объем тела арчонка подходящий. Еще немного послонялся неподалеку, присмотрелся к окружающей обстановке, прикинул пути отступления. Цветаниэль все время находилась в своем шатре, а вот молодой орк периодически выскакивал. То к костру подбежит, дров подкинет, то помешает варево в котле, то по воду сбегает. Парнишка снова схватил ведерко и помчался к ручейку. Я за ним. Ой, какой он молодец, решил подняться повыше, к самому истоку, что начинается из родничка вон в том овраге. Правильно, там вода чище, прохладней, и самое главное, от посторонних глаз скрыто все, что там происходит. Точнее, произойдет. Ничего не подозревающий слуга шамана заметил меня, но, видимо, опознал во мне знакомого, приветливо кивнул и подпустил совсем близко. Убить его оказалось легко. От тела избавиться было труднее. Пока спрятал его в высокой траве выше ручья, все равно туда никто не ходит, а как стемнеет, разорву на мелкие кусочки и спущу вниз по течению. Сейчас нельзя, могут заметить кровь. Вернулся в лагерь уже в новом обличии. На трансформацию не понадобилось много времени, нужно было только изменить лицо. Шаман спал, но при моем появлении проснулся и застонал. «Пить!» «Пожалуйста, господин!» — протянул я ковшик из ведра. «Только принес свежее!» Орк приподнял голову и жадными глотками выпил половину, потом откинулся на подушку. «Квырт!» — обратился ко мне раненый. «Слушаю, господин». «Что случилось с твоей аурой? Я ее не узнаю». Ослабленным голосом, но с нотками подозрения спросил колдун и зыркнул колючими глазами. «И почему опять называешь меня господином? Я же запретил ко мне так обращаться». А вот это уже грозит провалом. Ты ведь мой ученик или кто? Сейчас все объясню. В два шага я оказался около старика и сомкнул на его горле пальцы. Ослабленный недугом орк почти не сопротивлялся. Так-так-так, думай, одиннадцатый, думай, что делать с трупом, не подводи хозяина. А кто, кроме меня, узнает, что шаман мертв? Никто. Пусть тут так и лежит, словно спит. Всем скажу, что больной дремлет. И даже если узнают о смерти, никто не удивится. Уж с такими-то ранами не мудрено. Но лучше, конечно, чтобы как можно дольше эта информация оставалась тайной. А то вдруг этой ночью не удастся выкрасть Цветаниэль. Только об эльфийке подумал, как она сама пожаловала. Что за день сегодня? Сплошное везение. Девушка вошла в сопровождении двух взрослых орков. Показал гостям знаками, что шаман спит. Цветаниэль, понимающе кивнула, вручила мне нанизанные на толстую нить ягоды шиповника и удалилась. Больше никто до вечера не беспокоил. Смеркалось, когда послышались взволнованные голоса. Сквозь прорезь в шатре заметил несколько вооруженных степняков, приближающихся со стороны ручья. «Неужели нашли мертвого мальчишку?» Но вот, день уступил место вечеру и забрал с собой удачу. Побивая все рекорды проворства, я напялил одежды задушенного колдуна и его самого засунул под топчан и прикрыл грудой тряпок. Когда полог откинулся, трансформация той половины лица, которая была повернута к вошедшим, почти завершилась. Знаю, что за высокую скорость перестройки организма последует жесткое наказание, но сейчас жизнь важнее сумасшедшей головной боли и судорог в мышцах. Руквай, извини, что потревожили, но часовые обнаружили Квырта. Твоего ученика убили. Обратился ко мне один из орков. Кто? Прошептал я. «Не знаем, но объявлена тревога. Следопыты прочесывают окрестности. Когда найдете того, кто это сделал, приведите ко мне. Сам его накажу». Краем глаза заметил, как собеседник от страха поежился. «Мальчишка ничего не говорил. Может, с кем повздорил?» Поинтересовался второй зеленый. «Нет. Тогда мы пойдем. Идите. Поправляйся, Рукхуай, и ешь побольше, а то совсем уж истощал, высушила тебя болезнь. Теперь непременно выздоровлю, жажда мести придаст мне силы. Мы распорядимся, чтобы тебе прислали нового помощника. Утром, если мне не полегчает, а сейчас хочу побыть один. Квырт был мне как сын». «Понимаю». Кивнул первый орк и вышел. Снова остался наедине с мертвецом и облегченно вздохнул. Выходит, я приятно заблуждался. Везение по-прежнему сопровождает меня. Ночь выдалась бессонной, но плодотворной. Во-первых, окончательно завершил превращение в шамана, во-вторых, избавился от тела. Часть съел, чтобы догнать объем, остальное мясо сварил в котле. Позавтракаю и пообедаю. Все-таки частая смена личин требует много энергии. На рассвете, сразу после доклада хозяину, еле успел спрятать кристалл связи, прибежал юркий арчонок с выкрашенными в синий цвет волосами. «Господин Рукхвай, я ваш новый прислужник», — доложил он. «Говорите, что требуется сделать, и не смотрите на мой рост, я сильный». «Успокойся, ребенок», — как можно ласковее ответил я и погладил мальчонку по голове. «Великий Рагнар приходил ко мне ночью и вдохнул жизненные силы. Рукхвай почти выздоровел, и ему теперь не нужен помощник». «Правда?» «Истинное. Видишь, как крепко уже стою на ногах. Даже могу поднять тебя одной рукой». Арчонок захохотал, когда я его несколько раз высоко подбросил. «Ха-ха-ха! Верю, господин Рукхвай! Тогда я побегу к отцу!» «Ступай! Если понадобится, сам тебя позову!» Отпустил я Синеволосого. Юстиниан справедливый. «Ваше Величество, беда!» Ворвался в кузницу Максимилор, старший рудокоп. «Терпеть не могу, когда отвлекают от любимого занятия. С тех пор, как стал королем, сплошные хлопоты. Молотом удается поработать всего пару раз в месяц. Опять, небось, какое-нибудь очень срочное дело, связанное с задержкой поставки новых лопат», — предположил я. «Нет, ваше величество, намного хуже», — чуть ли не плача ответил гном. «Шахтеры добывают уголь быстрее, чем вагонетчики успевают поднимать его на поверхность», — раздраженно выдвинул я новую версию. «Нет, ваше величество», — всхлипнул министр, — «хотя эту проблему тоже необходимо решить». «Кончилась золотая жила», — продолжал я гадать. «Или что для тебя так ужасно важно, раз решил оторвать правителя в его долгожданной выходной от родной наковальни?» «Очки мастера, ваше величество!» «Больше не показывают скрытые месторождения полезных ископаемых». «Их украли!» — тихо ответил старший рудокоп. А вот я заорал. «О, великий Торн! Кто? Когда? Как? Почему мне не сообщили?» «Успокойся, Юстинирок. Этот гном затем и пришел, чтобы поставить в известность», — положил мне на плечо тяжелую пятерню Юстинирок, глава кузнецов, единственный из членов совета, кому позволено называть меня на «ты» и прежним именем, без королевского «ан» на конце. «Ты прав, Фердирок. Я тоже обращался к другу детства по старинке, без министерского ор. Извини, Максимилор, рассказывай все по порядку». «Банда разбойников напала на склад, перебила охрану и забрала артефакт. Все произошло внезапно и очень быстро. Подозреваю, что не обошлось без предательства. Возможно, не среди часовых, но преступники явно действовали по наводке кого-то, кто имеет доступ в хранилище». «С чего ты взял?» «Уж чересчур быстро открыли сейф. К тому же забрали только очки мастера, хотя на полках лежит полно ценных вещей. Например, те же гигантские изумруды и алмазы, что подняли 3 дня назад и еще не успели переправить в сокровищницу, остались нетронутыми». «Признаю, поведение грабителей странное. Но кому и зачем это понадобилось?» – задумался я. «Еще есть любопытный факт, ваше величество». «Говори». «Напавшие были не из нашего народа». «Не гномы?» – удивился Фердинор. «Люди?» – предположил я. «Кажется, пару человек и орков в банде тоже присутствовали, но амулет, считывающий следы ауры, показал, что основной контингент все-таки эльфы». «Даже так?» – хмыкнул я. «А светлые или дроу?» «И те, и другие». «Разве такой союз возможен? Тем более на пороге войны между остроухими. С прибором точно все в порядке?» – усомнился глава кузнецов. «Несколько раз проверяли разными аппаратами. Ошибки нет». «Но зачем эльфам предмет, который им не пригодится? Или они решили построить шахту?» – недоумевал Фердинор. «А может, это какая-то политическая игра? Кто-то кого-то пытается подставить?» – прищурился я. «Кто и с какой целью?» «Ну, все те же ушастые. Одни пытаются поссорить нас с другими. В итоге мы прекратим поставку оружия виноватым и тем самым ослабим противника». «Как выяснить, чей именно этот клан?» «Подождем следующего хода». «Но по следу банды погоню все равно отправлять?» «Естественно». «И еще», – добавил я. «Объясните послам старших народов, что пока не найдется пропажа, действия всех договоров временно приостанавливаются». «А это справедливо, ведь у нас нет прямых доказательств. Вдруг все-таки какой-нибудь чернокожий или степняк возглавлял операцию, а эльфы всего лишь обычные наемники». «Тогда тем более в интересах светлых и дроу нам помочь. Кто сделает это первым, получит хорошую скидку». Чужой. «Итак, Молох, получилось добыть очки мастера», — скрестил я руки на груди. «Да, мы сделали все, как вы сказали». «И где же они?» «Их у нас украли», — виновато ответил темный эльф в драконьем доспехе. Остальные разбойники тоже понуро повесили головы. «Кто?» — грозно спросил я. «Светлая магичка. Магистр или, быть может, архимаг? Правда, не слышал, что у златовласых эльфов есть в наличии девы с сонным титулом». «Не, соплячка совсем не выше 8-го уровня», — подсказал волшебник из толпы. «Одна? Какая-то ушастая выскочка украла у 40 воров? Может, мне ей стоило заплатить, а не связываться с вами, неудачниками?» У нас в тот момент была половина отряда, остальные уводили по ложному следу гномов. Попытался оправдаться Молох. И девчонка не знает, что у нее древний артефакт коротышек. Как это? Украла и не знает? И откуда она вообще взялась? Эльфийку поймали в степи, но она вырвалась. А когда сбегала, случайно вскочила в седло той кобылы, в сумке которой лежали очки мастера. «Идиоты! Поймали, говоришь? Вырвалась, говоришь?» – негодовал я. «А как же приказ до конца выполнения операции никакими прежними делишками не промышлять? Разве я вам мало насыпал золота, что позарились на медики, проезжающие мимо девки?» «Мы не специально. Она сама прыгнула в сети», — подал голос один из разбойников. «Сама прыгнула и случайно увела именно ту лошадь? Не верю я в такие совпадения». «Ладно, допустим, это так. Не догнали, почему?» «Она воспользовалась родовой магией и превратила коней под нами в жеребят». «Вы попадали и переломали кости себе и бедным животным?» «Точно». «Дурачье! Испепелю всех! Надо было самому все делать!» «Мы вернем деньги», — нехотя выдавил главарь. «Засунь их себе знаешь куда?» «Догадываюсь», — вздохнул Молох. «Мы найдем магичку». «Куда она поскакала?» «В сторону светлого леса, куда же еще? Не в степь же?» «Молитесь, чтобы так и было», — обвел я суровым взглядом сброд. «Вот вам свиток телепорта. Он перенесет всех вас к границе эльфийских территорий. Встретьте там магичку и верните артефакт. А я все-таки проверю эти бескрайние орочьи равнины. И огромная просьба, не облажайтесь на этот раз. Язык, естественно, тоже держите за зубами, иначе даже ваши никчемные башки вам не помогут». Крайтис. «Скорее в королевскую библиотеку. Только книга откровений сможет рассказать, что за странного дракона я видел. Прямиком в Амала-Эстиор. Переместиться не хватит маны. Ее недостаточно даже для телепортации в ближайший эльфийский город. Сомневаюсь, что вообще получится попасть в светлый лес. Максимум перелечу до окраины степи. Но это все равно быстрее и безопаснее, и не так рискованно, нежели ждать здесь восстановления энергии. Да, лучше немного пробегусь по землям орков с остатками сил, чем истощенным попасть в лапы лазутчиков дроу на территории своей страны». Произнес слова заклинания, в воздухе замерцал знакомый контур врат, пригляделся и узнал место. «Что ж, не так плохо, как предполагал», — подумал я и шагнул сквозь пространство. Цветаниэль. Разбойники давно отстали, а на горизонте уже показались кроны деревьев. Светлый лес совсем близко, но на душе от чего-то все равно тревожно. Остановила лошадь и осмотрелась. Вдали ничего сомнительного. Сзади и по бокам тоже. Сканирование местности в магическом зрении также говорит об отсутствии посторонних. Но этот метод обнаружения врага действенен лишь в пределах 100 шагов. Расстояние немного меньшего, чем полет смертоносной стрелы и половины боевых заклинаний. Терять бдительность у порога дома непростительно. С другой стороны, если быть крайне подозрительной, последние несколько километров до границы придется преодолевать сутки, а время не ждет. Все же разум победил. Пусть я перестраховываюсь, но если перефразировать поговорку землян, береженого Элла бережет. Только кого послать в разведку? Птиц не наблюдаю, от пресмыкающихся толку мало. Может, насекомых? Точно. Кузнечики не подойдут, муравьи тоже. А вот овод, присосавшийся к заду моего транспорта, в самый раз. Контакт, перехват управления, полет. Немного непривычно видеть окрестности через тысячи фасеточных глазков, зато у моей мухи круговой обзор. Она может смотреть даже назад. С заданием шпион справился на отлично. Буквально в 300 шагах от меня, в неглубокой ложбинке, куча народу. Кто же это? Снижаюсь ниже и... Ба! Кого я вижу? Молох и компания. Только как они так быстро обогнали меня, да еще и пешком? Телепорт? В банде есть маги, способные перенести на большое расстояние такую толпу? Стало страшно. Что же делать? Ясно, что меня уже давно заметили. Они нападают лишь потому, что боятся спугнуть раньше времени. Подпускают поближе. Вон, даже ладошки довольно потирают. Но если долго стоять на месте, догадаются, что я их тоже обнаружила, и нападут. И догонят. Теперь и лошадь не поможет. Сама показала пример на их конях, что можно с ней сделать. А уж у эльфов, коих среди разбойников предостаточно, хорошая память. «Ой, активно зашевелились». «Богиня Эва, помоги мне!» — отпустила я овода и подняла голову вверх. Небо разверзлось, и сверху на меня свалился... «Крайтис!» — радостно завизжала я. «Свитаниэль, ты?» — оторопел эльф, не веря глазам своим. «Я!»